Из бизнес-вумен в женщину. Уважаемые люди, что я узнала после знакомства с Некрасовым, словами не передать. Это надо чувствовать. Как я жила? Как живу? Жила без определения ценностей. Цель – добиться в жизни того, что я хочу. Первое – получить высшее образование. После школы я не поступила в институт. Пошла работать, закончила курсы, поступила в вечерний техникум. В это время все подружки повыходили замуж. Надо найти мужчину. Нашла то, что надо. Он любил меня сильно, а я потом его полюбила. Самое главное — есть чувства. Вышла замуж. Что еще? Родить детей. Но целью была учеба. Беременная училась. Родила сына, месяц оставляла на попечение отца, но учебу не бросала. Сказала, двоих рожу, и все. Так и вышло. Вскоре родила второго сына. Я закончила техникум и поступила в институт. Окончила его. А где же я, он, домашний очаг? Нет. Вот и брак, а не семья. Дети растут, их надо обеспечить материально. Это цель номер два. Материальное благосостояние, работа, работа, деньги идут. Отдыхаем вместе, но бываем вместе очень мало. Дети пошли в школу. Большее времени с ними проводил папа, а я по командировкам. Брала то одного, то другого, но без папы. У мужа начали болеть ноги. Пожалуйста. Два раза в год санаторий. Любовь на стороне. Так это выглядело. Сама не хотела создавать пространство для любви. Когда он отсутствовал, у меня появлялась свобода, а это уже флирт с другими. У мужа вспыхивали ревности и недоверие ко мне. Всегда все заканчивалось ссорами и драками. Старший сын был на моей стороне, а младший — на папиной. Так и жили, как и все. Работа, дети, родители, родные. А вот потом только он. В результате — развод. Дети и я общаемся, дружим. Он простил, и я простила. Только одного не пойму. Как только начинаю разговаривать душевно, у него начинаются просьбы в материальном плане. Чем я создала это состояние? Что за урок? Думаю, мой муж стал моим третьим ребенком. Я думала, материнская любовь дает только позитив, но когда прочла книгу Некрасова, поняла, какой разрушительной может быть материнская любовь без свободы. С первых же дней я отпустила детей и мужа, перестала звонить ежеминутно, спрашивать, где они, почему так долго не звонят. Попыталась поговорить со старшим сыном, спросить, рожден ли он психически, то есть, стал ли он самостоятельным? Я получила ответ «да». Но я думаю, это не так. Он часто прибегает ко мне и просит деньги. По книге я поняла, дашь 100 рублей, сын теряет больше. Поэтому я стала давать ему деньги в долг, но он их возвращает и опять берет. Младший все сам. Сейчас смысл моей жизни — это я. Здоровая, сексуальная, энергичная женщина. Рядом со мной он. Пока его нет, но будет, я уверена, я создаю пространство любви. У детей своя жизнь. Пусть проживут ее здоровыми и счастливыми, гармонично с самими собой и с природой. Я буду молиться за них. Я научусь любить и быть любимой. У себя на работе разговаривала с коллегами. Почти у всех смысл жизни — дети, работа. Потом только я и он. Решила подарить всем книгу «Материнская любовь». После обсуждения они понимают, что ценность — это я и он, домашний очаг, а потом только дети. Я уверена, увижу счастливых, любящих женщин после прочитанных ими книг. Если я поменяюсь, то поменяются и окружающие. А это уже класс. Вы, наверное, уже увидели из письма портрет этой женщины. Умная, деловая, динамичная, пишет коротко, четко выражает мысль, явно мужской подход к жизни. Именно такие женщины добиваются успеха в деятельности. Вот и она добилась больших успехов, создав мощный бизнес в разных городах. Но в какой-то момент она поняла, что наличие власти и денег и открывающихся в связи с этим возможностей недостаточно для счастья. Мало того, проблемы стали нарастать. В результате она, прочитав книгу «Материнская любовь», решила поступить в школу мудрости. В этой главе я привожу часть отчетов о тех заданиях, которые ей давались. Она их выполняла, отчитывалась, получала новые. Правда, кое-что приходилось ей выполнять заново. В итоге, за сравнительно короткое время, меньше чем за год, из этого бизнесмена стала все ярче и красочнее проявляться женщина. На ее письмо я ответил: «Благодарю вас за стремление жить осознанно и счастливо. Пока еще таких людей мало, но их становится все больше. Делитесь с окружающими, и ваше счастье будет пребывать. Только делитесь мудро, без насилия, осознавая, что каждый человек — индивидуальность, и к нему нужен свой подход. Обратите особое внимание на мужчин. Среди них особенно мало психически зрелых. Помогайте им своей женственностью, мудростью, нежностью, лаской. Но не позволяйте унижать и использовать себя. Это из мужчин быстро делает потребителей, альфонсов, и вокруг вас много таких. Я рад тем изменениям, которые произошли у вас уже после первого занятия. Жизнь открывается в новом свете, и ваша мудрость заметно прирастает. Благодарю вас за такой результат. Уважаемый Анатолий Александрович, это задание очень тяжело далось мне. Честность требует смелости от каждого, кто решает идти с ней по жизни. Всякий любит называться и называть себя человеком честным. Честность — это отсутствие лжи. Честность и искренность — это самые ценные качества в человеке, которые только существуют. Честность происходит от слова «честь», а честь — это образ жизни, кредо человека. Честность. Как много в этом слове. Сложно быть всегда честным с людьми, а еще сложнее быть честным самим собой. В первую очередь, конечно, нужно быть честным перед собой, а также и с другими. Если хочешь, чтобы люди были честны с тобой, то и сам будь таким. Если ты с чем-то или с кем-то не согласен, но нельзя сказать об этом вслух, боишься обидеть, промолчи, но только не ври. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но часто, когда говоришь кому-нибудь честно, напрямую, можешь наткнуться на стену обид и непониманий. Честность должна сочетаться с деликатностью. Честность в абсолюте — откровенность. Признаваться во всем надо только самому себе, а с остальными надо быть нежнее, щадить чувства окружающих. Если информация может травмировать собеседника, можно все честно не говорить. Некоторые врачи поступают нечестно, когда не говорят печального диагноза, чтобы избавить от беспокойства. Пример о двух подругах. Одна из них в новой кофточке и спрашивает: «Как я выгляжу?» Если та ответит ужасно, то могут поссориться. По-моему, это ложь во благо. Не говорить правду — это еще не значит врать. Бывает лучше промолчать. Честность — избегание обмана. По сравнению с правдивостью, понятие честности подчеркивает отсутствие корыстных мотивов. Нечестный человек никогда не будет иметь внутреннего мира. Он постоянно чувствует угрызение совести, постоянно находится в тревоге и страхе, как бы не выплыли наружу его лукавство и нечестность, как бы не подвергнуться ему бесчестию от людей и наказанию по закону. Такие опасения большей частью сбываются. честность и искренность – необходимые элементы в процессе воспитания ребенка. Каждый родитель хочет, чтобы его дети были с ним полностью честными. Дети – это зеркала, отражающие все хорошие и дурные качества взрослых. Твердить, что обманывать нехорошо, если родители постоянно обманывают ребенка, не выполняют своих обещаний. Честность – это скорее внутреннее состояние. Быть честным весьма благородно и похвально. Молиться Господу Богу, чтобы Он благоволил поддержать честность в силе там, где она есть, умножить там, где ее мало, и насадить там, где ее нет. Честность – это действительно важнейший инструмент в развитии человека. Без честности он погружается в иллюзию. Вам в дальнейших занятиях этот инструмент очень пригодится. Отчет в таком виде по этому заданию я не принимаю. Конечно, важна и теоретическая часть, и глубокое понимание того, что есть честность, но гораздо важнее с помощью этого инструмента посмотреть на жизнь. Поэтому прошу вас, возьмите несколько сложных ситуаций из своей жизни и постарайтесь максимально честно сделать их анализ. Это и есть настоящий урок. Первые мысли о жизни возникли у меня в 7 классе при обсуждении на классном часе поведения ребят. Дала себе слово все свое время посвящать учебе, окончить школу, поступить в институт, устроиться на хорошую работу. Для меня на этом этапе смыслом жизни было получение образования. После школы, при поступлении в институт, мне впервые в жизни пришлось столкнуться с несправедливостью. Я не поступила в институт, поэтому пошла работать в свою родную школу и увидела, как мои уважаемые, любимые учителя работали и ругались между собой за часы работы, чтобы получить как можно больше денег для жизни. Вот здесь, на этом этапе, во второй раз поменялся смысл жизни. Уже на первое место вышла работа, свобода. Уехала в город, нашла новую работу. Поступила учиться на заочное отделение. Все хорошо, но рядом нет молодого человека. Задумалась о замужестве, ведь все подруги замужем. С мужчинами общалась, кокетничала, но не любила никого. Всегда искала стандарт, чтобы не хуже, чем у других. От наставников получала наставления: «Выходи замуж за того, кто тебя больше любит». Так и вышла замуж. По моим стандартам подходит, но есть недостатки. Ничего, уберем. Третий этап. Смысл жизни — дети. Подряд 2 и точка. Желания мужа не обязательны. Вот и покатилось. Родился сын, все внимание на него, на мужа времени не оставалось, заметного ухудшения в отношениях в семье не наблюдались, все было вроде бы нормально. Но ребенок болезненный, я все больше уделяла внимания больному сыну, но его проблемы все больше нарастали. Рождается 2 сын, похожий на меня, крепенький. На него меньше внимания требовалось. Он больше общался с отцом, и проблем меньше. Сыновья становились взрослыми, и чувство собственности по отношению к ним у меня возрастало. И агрессии, связанные с тем, что они старались держаться от меня как можно дальше. Старшего держала, немного подпитывая деньгами. Младший уехал в другой город учиться. Сбежал от меня. Теперь понимаю, что правильно сделал. Старший приспосабливался к моему отношению и нашел утешение в наркотиках. В моей ситуации избыточного материнского чувства к детям муж становился лишним в семье. Он начал пить, гулять, к этому еще и руку поднимать. Добилась, он ушел из семьи. Весь свой гнев направила на него. И это не стало мне уроком. Я двигалась дальше. Отправила старшего лечиться. Но лечение за большие деньги принесло результат 0. Что делать? Он решил жениться. Сам выбрал. Этому рада. Но около него появилась женщина, которая поставила его под каблук. Без моего согласия сын уезжает. И что в результате? Одиночество и букет болезни у самой, изломанные судьбы детей. Начала искать выход в религии. Рядом появляется молодой мужчина, который ежедневно говорит об исламе, о шариате. Учит, как правильно жить по этим законам, расставляя мне ограничения во всем и укоряя меня. Это нельзя, это нельзя. Нет свободы, нет любви. А я со своей стороны опять унижаю, обеспечивая его деньгами. Снова появляется униженный мной молодой человек. Несмотря ни на что, мир меня любит, безусловно. И я встречаюсь с женщиной, которая дарит мне вашу книгу «Материнская любовь». Вот она, то, что я искала, набивая шишки. Начала расставлять приоритеты любви. Любить себя. Не только свое тело и душу. Это очень тяжело дается. Каждый день чистить свои мысли, душу и тело. Расширять сознание и раскрывать любовь свою. Другими глазами начинаю смотреть на противоположный пол с уважением и с любовью. Это состояние мне очень нравится. Домашний очаг создала для себя, и есть место для своей половины. Мужчины смотрят с восхищением и называют меня настоящей женщиной. Я люблю всех мужчин, а это состояние дает свои результаты. Отношения наладились с отцом моих детей, с молодым человеком, и у детей все хорошо. Люблю своих родителей, изучаю свой род. На работе меньше суеты, равновесие в итоге и результат лучше. Я создаю пространство любви, изменяя себя, убирая все страхи перед всем и всеми. Мне ничего ни от кого не нужно. Все у меня есть внутри. И это счастливый фундамент жизни. Пишите вы хорошо. Можно показывать как образец. А вот жить как-то пока по написанному получается не очень хорошо. Ничего удивительного. Столько лет прожить с другим мировоззрением, от этого не так просто избавиться. Но вода камень точит, кап-кап. Да и дозы нового мировоззрения вы получаете приличные, так что постепенно набирается нужное состояние. Давайте с вами проведем необычное занятие. Уже более глубоко зная вас и уважая, и любя, я предлагаю вам следующее задание в такой форме. Честно, откровенно, опишите ваше сегодняшнее положение с мужчинами. Не просто факты, но и анализ своих и их поступков с позиции нового мировоззрения. Насколько сможете глубоко? Потому что этот вопрос намного сложнее любого вашего бизнес-проекта и намного важнее. А я также глубоко и честно опишу свое видение, и это позволит вам перейти в новое состояние мудрости и поступить наилучшим образом. Действительно, у меня отношения с мужчинами, можно сказать, никак. Я себя не понимаю. Как они могут понять меня? С одним разговариваем по телефону чаще, но он пьет, а это меня раздражает. За 7 лет я отвыкла от этого. Когда он был трезвый, ездили на ярмарку. Он очень несдержанный. Поругался громко и грубо за место на стоянке. Я не смогла промолчать и высказала ему. Ко мне относился очень внимательно, но мое сердце не ёкнуло. Смотрю на него, и мне страшно становится. Он такой старый, дряблый, неподтянутый. Короче говоря, распустился. Рядом с собой всегда представляла другого мужчину. Может, это иллюзия? Насколько я себя люблю, Вселенная эквивалентно дает мне мужчину. Второй на словах только любит, а делом только унижение, обида. По-новому я очень стараюсь быть покладистой, мягкой, пушистой, не перебивая, слушать их. Они, наверное, чувствуют, что это наиграно. Внутри у меня сильный мужской стержень. Например, последний разговор. Я ему сообщила, что написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Его реакцию не передать. Начал обвинять меня, что мы потеряли все. У него дочь и сын остались без ничего. Честно говоря, мы не вложили денежные средства туда, а работали на кредитных ресурсах. На мой вопрос, что делать, ответ — вешайся и больше не звони. 2 дня не звонила, нашла причину. Позвонила, трубку не берет. Для чего звонила, не понимаю. Вселенная делает все, чтобы я рассталась с ним. Когда к нему женственно и мягче отношусь, он наоборот. Обедали в кафе, первый раз сказала ему: «Заплати за обед». Заплатил. Но в глазах непонимание. Денежный вопрос у него 1. Я каждый день говорю: «Люблю мужчин». Люблю ли я на самом деле? Это вопрос. Конечно, есть прогресс. Я начала смотреть по сторонам и с улыбкой искать мужчин. Представляете, Анатолий Александрович, стоим после обеда с подругой, разговариваем. Подходит к нам мужчина, пьяный и с нарушенной речью. Что мы сделали? Поблагодарили и отошли, но не поняли, что он хотел. Можно сказать, убежали. Это же урок. Честно, у меня планка на мужчин очень высокая. Он должен быть красивый, духовный, любящий и любимый, нежный и добрый. Общения с другими мужчинами вообще нет. Работа и дом — вот моя жизнь. Ура! Я приняла решение оставить моего молодого человека с любовью и больше к этому вопросу не возвращаться. Я думал, получу роман, как «Война и мир», страниц на 700, а вы уложились в 1. Супер! Молодица! Первому мужчине дайте понять, честно и откровенно, что он в таком состоянии и виде не интересен вам как мужчина. Только закрыв вопросы с обоими мужчинами, вы получите от мира то, что вам нужно. Вижу, что постепенно вы от прежних мужчин освобождаетесь. Побыстрее и окончательнее избавляйтесь и от этого. Мы же с вами говорили о том, что хватит развращать мужчин. Вам деньги давались от Вселенной не для того, чтобы вы портили мужчин. Они давались на добрые дела. А что вы доброго сделали с помощью тех денег, которые приходили к вам в жизни? Даю вам 2 необычное задание. Проанализируйте ваше взаимодействие с деньгами на протяжении всей жизни. Как вы к ним относились? Что вы с ними делали? Какие по-настоящему добрые дела в результате получились? Какой процент денег пошел на истинно доброе дело, а не на развращение мужчин, детей? Попросите прощения у денег за немудрое отношение к ним, глубоко и искренне. Уважаемый Анатолий Александрович, вот выполнение следующего задания. Деньги — это средство для приобретения товаров и услуг, и также одна из возможностей удовлетворить мои потребности и помочь ближним, возможность развиваться. Я с радостью принимаю деньги и с радостью выпускаю. Никогда не думала, что деньги испортят человека. Завистников можно заработать. Недоброжелателей стало больше. Я распоряжалась деньгами по своему усмотрению. Мне нравилось дарить хорошие подарки, видеть счастливые лица. На детей тратила: престижная школа, учеба за границей, институт, дальше сами. Попросят — помогу. Вот мой принцип. Теперь все изменилось. Сама прошу у них. Они очень удивлены. Сейчас дети увеличивают мое благосостояние. У меня столько денег, сколько мне необходимо для реализации моих намерений. Я так рада истинно делать добрые дела. Построила мечеть в своей деревне, реконструировала любимый родник, источник жизни, поддержала дом малютки. Это сделано не для того, чтобы хвалили меня. Я первый раз пишу об этом и думаю о последнем. Это добро сделано от чистых помыслов и приносило наслаждение. Все-таки деньги работают на меня. Я в растерянности. Ваш короткий ответ поражает. Все, что вы написали о деньгах, — это ваше сегодняшнее видение. В нем нет глубины и нет анализа этапов жизни. Так мы ничего не добьемся. Попробую вам дать еще одно задание, посмотреть, что получится. Потом буду принимать решение. Да, действительно. Когда рядом женщина улыбающаяся, мужчины творят. Я только сейчас поняла, почему был взлет на работе в 1999 по 2002 годах. Скажу, был со мной рядом директор, мужчина. А я всегда улыбающаяся женщина. У него был такой творческий подъем. Каждый мой совет он принимал всерьез и применял. Я в то время думала, это опыт работы, а это были мои мудрые советы. Ему предложили должность замгендиректора. Он согласился. Мне предложил стать его советником, а я не пошла. И у него, и у меня разочарование. Он уехал обратно в свой город, а в это время я не могла найти общий язык со своим мужем, думала, он уже мой, никуда не денется. Дети, материальные блага есть, что еще надо? Сейчас я понимаю, что капитально уничтожило его творческое начало. Когда поженились, у него столько было идей, он мог сам мебель сделать, детям игрушки, ремонтировать бытовую технику, всем сестрам сплел отличные серебряные цепочки. Когда он видел свой труд, летал. А что я сделала? С другим мужчиной зарабатывала деньги и начала его упрекать. «Сходи, купи в магазине, что ты мучаешься?» В результате перестал вообще что-то делать и свою энергию направил в другую сторону, туда, где его ждали, понимали. Просил прощения, простила, но с выгодой. Как мне было плохо, напоминала об этом. Я стала жертвой. Дело дошло до рукоприкладства. Это уже все, развод. К сожалению, до сегодняшнего дня с ним рядом нет женщины улыбающейся. Он не творит, то есть не растет. Разве я сегодня допустила бы такие ошибки? Это не осуждение, а опыт. Моя задача — создать пространство любви для мужчины, вместе развиваться, чтобы он творил, любя, а я, любя, творила. Нам вместе хорошо. Хочется почаще быть с ним и улыбаться, но присутствует непонимание в каких-то вопросах. Я еще хочу поблагодарить моего, как он дал уроки по раскрытию женственности. Вначале он развивался, творил, просил мудрые советы, но ненадолго хватило его. Начал в религию уходить, и меня за собой. Здесь я была послушная, кроткая, но не свободная. Материальные ценности у него на первом месте. Пишу об этом и сама думаю. Как он зеркалил меня 1.5 года тому назад, и у меня материальные ценности были в первом месте. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Вы научили разобраться в смыслах жизни, разложить ценности по своим местам. Я его пригласила на откровенный и уважительный разговор. Он не захотел. Я не смогла сохранить дружеские и уважительные отношения с ним. Что у меня, гордыня? Помогите понять. У каждого человека первый мужчина — это отец. Я его не принимала такого, какой он есть. Питалась иллюзией, не нравилось, с кем он работает, не нравилось, что выпивает, стеснялась, что инвалид войны. Осознала и стала гордиться им только в 3-м классе. Прощение попросила только сейчас. Почувствовала облегчение и поменяла отношение к мужчинам. Что меня не любят? Так всегда хотела быть лучше. Было желание нравиться всем. Нравилось помогать людям. Если не могла, чувствовала себя виноватой. Начиная со школы, мужчины со мной не были творцами. Они боялись меня, как секретаря комсомольской организации. Ребята быстро спились и ушли из жизни. Вот подруга моя вышла замуж по большой любви. Рядом с ней он творил, развивался с простого механика, вырос до председателя колхоза. Всегда были вместе, отдыхали, работали. Почему у них дети родились с отклонениями? И он ушел из жизни рано, погиб в автокатастрофе. Я думаю, ее любовь была направлена с избытком на него. Правда, Анатолий Александрович? После долгого изучения своего рода я не смогла найти женщин, родивших мужчин как творцов. Значит, недостаточно была проявлена любовь. Постоянная работа над собой дает свои плоды. Намного легче стало создать глубокие, уважительные отношения со всеми мужчинами. Благодарю за это письмо. Это письмо уже мудрой женщины. Какие огромные изменения произошли в вашем сознании? По одному из ваших мужчин, о котором вы задаете вопрос. Не тратьте энергию на этого мужчину, он пока еще не созрел. Сейте семена в благодатную почву. Вокруг вас много мужчин, которым очень нужна улыбающаяся женщина. Хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в жизни. Вот и будьте такой. И дарите любовь и улыбку каждому встретившемуся мужчине. Ведь каждая такая капля приближает вас ко все большему счастью. У вас впереди большая жизнь. По подруге? Да, такое бывает, когда пара замыкается друг на друге или и в своей семье, в своем мирке, и наступают проблемы, вплоть до ухода кого-то из жизни, а то и обоих. Посмотрите поглубже. Там может быть и еще одна причина. У нее на первом месте дети, а у него работа. Отец, благодарю вас за добрую память еще об одном отце. Очень и очень многим нужно еще сделать шаги к своим отцам. Отец действительно первый мужчина для женщины, и от того, как она построит отношения с ним, у нее далее будут строиться отношения с другими мужчинами. Вы получили достаточный объем знаний, глубоко прожили множество жизненных ситуаций, увидели истинные причины всего происходящего в вашей жизни. Все это и есть мудрость. Теперь вы сможете идти по жизни улыбающейся женщиной уже осознанно. Благодарю вас и желаю вам постоянно растущего счастья. Ведь счастье в постоянно растущей осознанности жизни и радости от нее. В приложенном к аудиокниге файле вы сможете ознакомиться с дополнительным разделом приложения. Конец книги. Читал Андрей Лозенко.